дарня галюжины, терня ринской най. Илей улыбки устали, по балкону ямай. А с гитара дыняля, тау притарь сидей. О, скамбик, скамбик, гитара, пердай ноги надо. Okay.